Для этого он выудил у Джонса, кто вы, что вы, натравил на вас О'Хара и других патриотов. Все, чтобы вырвать вас отсюда. Мехико, вот мечта, которую он внушил мне. Знаю, знаю, сказал Виртанен. А в Мехико-Сити вас уже ждет другой самолет. Если вы прилетите туда, вы проведете там не более 2 минут. Вас сразу же перебросят в Москву на самом современном реактивном самолете. И все расходы уже оплачены. И доктор Джонс тоже в этом участвует? Спросил я. Нет, он искренне желает вам добра. Он один из немногих, кому вы можете доверять. Зачем я им в Москве? Зачем русским этот старый заплесневелый отброс Второй мировой войны? Ну, они хотят продемонстрировать всему миру, каких фашистских военных преступников укрывают Соединенные Штаты. Они также рассчитывают, что вы расскажете обо всех тайных соглашениях между Соединенными Штатами и нацистами в период становления фашистского режима. Как они собираются заставить меня сделать такие признания? Чем они могут меня запугать? А это просто, сказал Виртанен. Даже очевидно, пытками? Ну, вероятно, нет. Просто смертью. Я не боюсь ее. Не вашей смертью. А чьей же? Девушки, которую вы любите и которая любит вас. Смертью в случае, если вы откажетесь сотрудничать, маленькой Резинот. Глава 35. На 40 рублей дороже. Ее задачей было заставить меня полюбить ее? Спросил я. Да. Но она прекрасно с этим справилась. С грустью сказал я. Правда, это было и несложно. Жаль, что я вынужден вам это сказать, сказал Виртанен. Теперь проясняются некоторые загадочные вещи, хотя я и не стремился их прояснять. Знаете, что было в ее чемодане? Собрание ваших сочинений? О, вы это знаете. Подумать только, каких усилий стоило им раздобыть ей такой реквизит. Откуда они знали, где искать мои рукописи? Они были не в Берлине. Они были надежно упрятаны в Москве, сказал Виртанен. А как они туда попали? Они были главным вещественным доказательством в деле Степана Бодовского. Кого-кого? Сержант Степан Бодовсков был переводчиком в одной из первых русских частей, вошедших в Берлин. Он нашел чемодан с вашими рукописями на чердаке театра и взял его в качестве трофея. Ну и трофей. Это оказался на редкость ценный трофей, сказал Виртанен. Бодовсков хорошо знал немецкий. Он просмотрел содержимое чемодана и понял, что это мгновенная карьера. Он начал скромно, перевел несколько ваших стихотворений на русский и послал их в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Затем он взялся за пьесу, сказал Виртанен. За какую, спросил я, кубок. Бодовсков перевел ее на русский и заработал на ней виллу на Черном море, даже раньше, чем были убраны мешки с песком, защищавшие от бомбежек окна Кремля. И она была поставлена? Не только поставлена. Она и сейчас идет по всей России, как на любительской сцене, так и на профессиональной. Кубок — это тетка Чарли современного русского театра. Вы более живы, чем даже можете себе представить, Кэмпбелл. Дело мое живет, пробормотал я. Что-что? Ну, знаете, я даже не могу вспомнить сюжет этого кубка, сказал я. И тут Виртанен рассказал мне его. Небесной чистоты девушка охраняет священный Грааль. Она должна передать Грааль только такому же чистому, как и она сама, рыцарю. Появляется рыцарь, достойный Грааля. Но тут рыцарь и девушка влюбляются друг в друга. Надо ли мне рассказывать вам автору?